дольше ночи длится нежная сказка, но прямо удавиться, где такой сон, не перестать удивляться. За это, наверное, не стыдно стреляться. И где такой день, куда не лень возвратиться, чтобы выпить его до конца и свалиться? И где такой я? Где такой я? Доброе утро услышать, где все это такое, чтобы было не глупо, чтобы не одеваться, хотя уже утро, открывается навески, взбивать одеяло, нас не разделяя на много и мало. Где такой я? Где такой я? Уже невозможно назначить свидание, приобнять осторожно. Сплошные загадки, ни дня, ни сна, ни терпенья. Ждать я не умею, я в недоуменье. Где такой я? Где такой я? Yeah.